Глава 24. Погода сегодня выдалась как назло отвратительной. Небо заволокло свинцовыми тучами, по земле расстелился густой туман, а холодный моросящий дождь иголочками покалывал кожу. Суеверный человек посчитал бы такие капризы погоды перед важным рейдом плохой приметой, но я в приметы не верил и планы менять не собирался. Все равно все решает только воля человека, и она же его ведет сквозь все препятствия, что возникают на пути. Погода здесь наименьшая из проблем. Сегодня мы снова спустимся в бездну, чтобы наконец-то покончить с зачисткой третьего этажа и сразу же двинуться еще ниже, на четвертый. Туда, куда уже давно не ступала нога моих гвардейцев и где магический фон куда более насыщенный. Целый уровень под контролем порождений. Такого видеть мне еще не приходилось, но все когда-нибудь бывает впервые. Если собираюсь добраться аж до ворот Инферно, которые, как говорят, находятся на сотом этаже, действовать следовало не столько методично, сколько быстро, особо не церемонясь с мелочью. Ведь лорды бездны тоже не дремлют, и раньше 13 уровня мы вряд ли встретим хоть одного из них. Да, уровни по своим габаритам довольно велики, и моим соседям принадлежала большая часть территории внутри эпицентра. Почти уверен, что они продвинулись намного глубже, чем мы, однако же ни одному из лордов, остальные высокородные, не сумели бы дать достойный отпор. Все потому, что смерть в привычном понимании высшим демонам Инферно была не страшна. Даже получив смертельное ранение, они перемещались под своды родного града, восстанавливались и возвращались обратно без единой царапины. Покончить с лордом можно было лишь заточив его в сосуд, коим являлось тело главы рода Морозовых. Ну а сейчас — мое собственное. Подозреваю, что именно благодаря этому факту, известному имперской семье и приближенным к ней высокородным, мне позволили остаться в живых и не прикончили в ту роковую ночь. Я все еще оставался слишком ценен для них, ценен в случае наступления нового мора, но абсолютно бесполезен в мирное время. Прямо как грязь под ногами, которая при редких заболеваниях, если мор можно было назвать таковым, приобретала качество лечебной. Вот и все. Есть, конечно, еще один способ, о котором мало кто знает в нынешние времена. Можно уничтожить демоническую стеллу, и тогда новый лорд появится самое быстрое только через сотню лет, пока она будет восстанавливаться. Но попробуй до нее еще доберись, ведь о своей уязвимости лорды-демоны прекрасно знают. «Ты уверен, что мне обязательно оставаться здесь?» Уже в который раз с надеждой в голосе уточнила Алиса. «На зачистке пользы от меня было бы куда больше, чем в поместье». Сестра встала еще с позаранку и теперь вместе со мной наблюдала за сборами бойцов в грядущий рейд. Моросящий дождь украсил ее волосы мелкими жемчужинами капель, а края подола узкого платья насквозь пропитались утренней росой. «Я уже говорил тебе и не раз, что в поместье должен оставаться хотя бы один Морозов», — ответил ей, не поворачивая головы. «Дело не только в защите самого поместья. Если со мной что-нибудь случится, тебе предстоит занять мое место. Продолжить род. И ты сама знаешь, насколько важно сохранить и передать нашу кровь. Иначе...» «Иначе без нас человечество не сумеет справиться со следующим мором», — завершила за меня Алиса и тяжело вздохнула. «Это слова нашего отца». «Разумеется, я помню его наставления все до единого. Но что, если...» «Это всего лишь уловка». «Выдуманная причина, по которой нам удавалось держаться на плаву столько времени даже после опалы. Просто надежда, за которой нет ничего». Я перевел на нее удивленный взгляд, и сестра продолжила, сдвинув брови и наморщив лоб. «Я уже и сама запуталась в преданиях, легендах и слухах, сопровождающих всю нашу жизнь». «Разве поглощенные нашими предками демоны не должны подчиняться нам, чтобы оказывать помощь в час великой нужды?» «Отец говорил и об этом, однако где все эти демоны, когда они так нужны? Почему они позволили отцу умереть? Почему позволили умереть матери? А способны ли мы вообще поглощать их, или все это один сплошной вымысел? Какая-нибудь аллегория на силу воли, преданность роду, умение противостоять тяжелым временам? Кто ответит на эти вопросы? Нам же совершенно ничего не рассказывали». «Алиса», — предпринял попытку вразумить ее, тронул за руку, но сестра остекленевшим взглядом уставилась в невидимую точку перед собой. «Все намного сложнее, чем ты думаешь». «А может, расскажешь ей уже?» — подал голос Кайрос, материализовавшись из теневой дымки в нескольких шагах от нас и привалившись к ограждению тренировочной площадки. «Не увидеть, не почувствовать она меня не сможет, по твоим словам, возможно, довериться. Не собираешься же ты ее и впрямь оставлять в таком подвешенном состоянии?» «Не знаю почему, но делиться с сестрицей самим фактом сосуществования с бывшим лордом 13 уровня бездны под боком мне не хотелось категорически. Может, потому что ритуал инициации и ручной демон в наследство еще сильнее отдалял наш род от нормальности. Доказывал нашу одержимость, подтверждал опасения церкви на наш счет, но одновременно с этим взваливал на плечи непомерную ответственность. Признаюсь ей во всем, и пути назад уже не будет. Поставит на себе такое же несмываемое клеймо. Тогда каким образом построит счастливую жизнь, когда для нее настанет пора выйти замуж и стать частью другого рода? Даже если эти легенды всего лишь аллегория, наши предки проделали слишком длинный путь, чтобы убедить в их правдивости остальных, — уклончиво произнес я. «Ну, дело твое», — пожал плечами Кайрос, щелкнул пальцами, и его недовольная физиономия растворилась в сгустках тени. «Вот ведь показушник». Не думаю, что слова мои произвели на Алису должное впечатление. Возможно, заставили задуматься, но сборы уже подходили к концу, и нам с отрядом пора было отправляться в путь. Патрульные проинспектированы, лошади запряжены, провизия заготовлена с запасом на пару дней вперед. «Все готово, ваше светлейшество!» — подошел ко мне Игорь Владимирович и отвесил короткий поклон. «Прикажете выдвигаться?» «Да, пора». Кивнул я ему в ответ и перевел многозначительный взгляд на сестру. «Позаботься уж, чтобы к моему возвращению не пришлось выдворять из дома нежелательных гостей». Намекнул на недавнюю встречу с дочерью Громова. «И заметь, что большего я от тебя пока не прошу». «И вам, Влад Николаевич, хорошей охоты», — бесцветным голосом произнесла на прощание Алиса и, поежившись то ли от холода, то ли от нескрываемого раздражения, поспешила вернуться под крышу, не дожидаясь нашего отъезда. Покинуть 4-й уровень с пустыми руками мы определенно не должны. А если появится возможность зачистить его всего за один рейд, то обязательно ею воспользуемся. Поместье рода Громовых. В то же время. Сергей Иванович Громов, крепкий мужчина 50 лет с сидеющими висками, тяжелым взглядом карих глаз и не менее тяжелым характером, сегодня был крайне не в духе. Потрескивающее в обеденном зале напряжение ощущалось кожей, и даже слуги с самого утра старались ходить на цыпочках, чтобы господин ненароком не сорвался на них за какую-нибудь досадную оплошность. «С каждым годом ты все сильнее напоминаешь мне свою мать», — нарочито медленно протянул Сергей Иванович, не отвлекаясь от завтрака. «Такая же доверчивая, мягкосердечная и наивная до тошноты. Да смилостивятся сестры над этой беспросветной дурой», — украдкой добавил он, якобы уважив тем самым покойную супругу. Ни к кому конкретно глава рода не обращался, будто бы говорил сам с собой, однако его детям и без того было ясно, кому из них адресованы столь нелестные эпитеты. Виду Ирина не подавала до последнего, хотя еще вчера посыльный, отправленный с письмом в поместье Морозовых, обратно так и не вернулся. От Алисы Николаевны ответные вести так и не поступили, а потому девушка предполагала худший исход. Каким-то образом людям отца удалось перехватить мальчишку, а тот со страху выложил все как на духу. «Думается мне, что не лишним было бы напомнить каждому из вас, по какой причине имя Морозовых в этом доме находится под строжайшим запретом. А любые попытки действовать в угоду им, да еще и за моей спиной...» Губы мужчины расплылись в пугающей улыбке, а после его вилка и нож с громким звоном приземлились на тарелку, что заставило Ирину непроизвольно вздрогнуть. «Расценивается как предательство всей нашей семьи в чистом виде!» «Напоминать о том нет нужды, отец», — попытался Александр, старший из сыновей, смягчить гнев Сергея Ивановича. при этом волком глянув на поникшую виновницу происходящего. «Просто в столь нежном и романтичном возрасте воспылать чувствами можно к любому, даже самому худому из проходимцев. Девичье сердце так вообще потемки, а уж сколько книг написано про подобное. Вот и лезет в голову всякая дурь. Вот только Влад не проходимец», — возмущенно прошипела Ирина, чем вызвала новую волну негодования отца. «Молчать, пока не дозволено открывать рот!» — треснул мужчина кулаком по столу. Полупустой бокал с красным вином подле его тарелки тут же опрокинулся, выплескивая свое содержимое на белоснежную скатерть. «Нет, тебе определенно стоит напомнить, почему дневной свет режет твои глаза так, что хочется выдавить их. Почему весь наш род из поколения в поколение не в силах умилостивить сестер, чтобы избавиться от этого мерзкого проклятия?» «Проклятие это или нет? Но Влад уж точно не имеет к нему никакого отношения», — вскочила Ирина из-за стола и смело воззрилась на главу сверху вниз. «А даже если начало этому недугу положил его род, может, самому стоит припомнить, за какой из проступков он наслал его на нас? Возможно, мы это заслужили?» Впервые она решила ответить отцу в такой же манере. Пусть сердце ее трепетало от страха и волнения, но если она не найдет в себе храбрости высказаться сейчас, чего тогда вообще стоили ее чувства и попытки примириться со злейшими врагами семьи? «Да как ты смеешь?» — дрожащим от ярости голосом выдавил Сергей Иванович, выпрямляясь во весь рост. «Наглая, взбалмошная девка!» «Ирина, прекрати!» — обеспокоенно шикнула Рима на младшую сестру. Александр прикрыл лицо ладонью, оставляя попытки успокоить разгорячившегося отца, а остальные братья уже не знали, куда деть стыдливо бегающие глаза. «Ты прав. От макушки до пят я вся пошла в мать», — приложила молодая графиня ладони к рывками вздымающейся груди. «Только за счастье свое она бороться не стала, а я вот буду. Так и знай». Громов аж замер в моменте от такой моральной оплеухи. Лицо его вытянулось, ноздри расширились, как у быка, втягивая воздух и шумно выдыхая его. Впрочем, дожидаться, пока на нерадивую дочь обрушится новая волна оскорблений и нравоучений, Ирина не стала. Вскинула подбородок, обогнула стол и вышла из столовой, громко хлопнув дверьми. В этот день слуги еще долго перешептывались между собой по углам, обсуждая разрастающийся в семье Громовых скандал и умножая без того роящиеся по поместью слухи. «А графинишна-то наша совсем, говорят, от любви голову потеряла. Да из-за кого хоть знаешь? Из-за мальчишки, говорят, Морозова. Ох, что же будет, что же будет?» Зачистка третьего уровня прошла для моих людей без серьезных последствий. Жалкие кучки кобальдов, пусть и на порядок поумневших, без вождя и шамана, практически не представляли угрозы для хорошо вооруженного отряда. Возможности сбежать на соседские территории я им так и не дал. Их чешуйчатые шкурки тоже имели какую-никакую ценность, а потому зачем нам делиться ресурсами с высокородными выскочками? Всего несколько часов с момента спуска в бездну, и вот первая часть задуманного на повестке дня выполнена. Оставалось провести разведку на четвертом уровне, прикинуть соотношение сил и попытаться нанести превентивный удар по обжившим его порождениям. А если бойцы сумеют выложиться сегодня на максимум, там и о тотальной зачистке можно будет подумать. Хватит топтаться на месте! Ведь законы бездны, с годами не претерпевшие особых изменений, гласили, чем глубже вниз, тем ценнее добыча. Впрочем, и опасность выше. «Одно удовольствие наблюдать за техникой вашего светлейшества в бою», заявила Кара во время краткого привала, вручив мне дымящуюся кружку с бодрящим травяным отваром и присев рядышком. «Такое впечатление, словно чьи-то незримые руки направляют каждое ваше движение». Для наглядности изящно мазнула она ладонью по воздуху. «Неужто это и есть та самая память крови, что связывает вас с предками единой нитью? Полагаю, о таком явлении, как память крови, ты наслышана?» Уставился я на булькающую в кружке жижу, уже предполагая, какой она будет на вкус. «Разумеется. И если бы подобная нить связывала меня с моими предками, мне пришлось бы в свое время оттачивать мастерство на муравьях. Увы, такого рода благословение не всем дано. Я усмехнулся. Сейчас странно даже представить, сколь много времени я затратил бы на усердные тренировки, чтобы приблизиться к своему текущему уровню без подсказок, получаемых от предшественников. И все же предела я смогу достичь еще не скоро. Взять бы, к примеру, тот прием с энергетическим серпом. По словам Кайроса, для его применения мне пока что не доставало емкости резерва. Но каким образом я сумел бы увеличить его емкость на постоянной основе без подпитки магией бездны? Возможно ли подобное в принципе? Значит, кошмары вам тоже посылают далекие предки? Быстро догадалась темная целительница и, не дожидаясь ответа, полюбопытствовала. С чем же тогда они связаны, если не секрет? Неужели с минувшими морами? По большей части именно с ними. Не стал я скрывать очевидное от проницательной магини. Задаваться вопросом, откуда она все это знает, я даже не собирался. Все равно хитро ускользнет от ответов. «Да», — мелькнула на губах ее таинственная улыбка. «Вот что такое настоящий кошмар. Не хотелось бы увидеть его вживую, но на все воля высших сил, находящихся за гранью нашего понимания». На такой вот загадочной ноте завершился наш разговор, но под высшими силами Кара вряд ли имела в виду двух сестер. Народ ее благоговел перед природой, и демоны наравне с людьми тоже считались неотъемлемой частью окружающего мира. По верованиям карагасов, народа, к которому принадлежала Кара, без тьмы и света не существовало бы и наоборот, а потому неукоснительное соблюдение баланса между верхним и нижним мирами являлось важной составляющей круговорота жизни. В какой-то момент привычные глазу степные пейзажи сначала сменились уходящим вглубь коридором шириной метров 3. Выдолбленные в камне ступени облегчали спуск, но бдительности мы не теряли и на всякий случай держали оружие наготове. Так-то огры далеко не единственные твари, которые могли повстречаться нам на пути к этажу, находящемуся во власти порождений. В общей сложности переход между третьим и четвертым уровнями занял у нас около получаса. Однако на первых монстров мы наткнулись уже непосредственно на этаже. Ими оказались обыкновенные гончие, что прекрасно подходили для разогрева перед встречей с более опасными тварями. Разобраться с одной стаей под предводительством альфа-самца проблем не составило, но уже во время свежевания и извлечения из туш огненных кристаллов, к сожалению, весьма посредственного качества, мое внимание привлекло нечто иное. Выпрямившись, я внимательным взглядом окинул слегка изменившуюся после перехода степь. Травы здесь казались чуть гуще и зеленее, чем уровнем выше, но сама концентрация чужеродной магии в воздухе значительно превосходила предыдущей. Мне трудно было описать охватившие меня ощущения лишь в общих чертах, будто бы источник некой мощной силы магнитом тянул меня дальше, вглубь этажа. Звал, манил, а неразборчивый и едва слышный шепот в голове смешивался с собственными мыслями, вызывая сумятицу в голове. «Еще один огр? Или какая-то более разумная тварь жаждала, чтобы я разобрал ее на составляющие?» Раз уж в последнее время порождения с легкостью преодолевают места своего привычного обитания, повстречать здесь существо с нижних уровней было вполне вероятным стечением обстоятельств. Однако, заметивший мое состояние Кайрос, в мгновение ока развеял все сомнения. Знакомая клыкастая улыбочка расцвела на лице Рогатого, когда он встал рядом со мной, вдохнул наполненный магией бездны воздух полной грудью и с хрипотцой в голосе произнес. «Неужто мы оба почуяли высшего демона? Надо же!» «И не просто демона, а одного из лордов воплоти. Интересно, за какие такие грешки его сослали аж на четвертый уровень?» «Может, есть предположение, ваше светлейшество?»